Будь спокоен, если одиночество заточит тебя добровольный плен. Тьма отступит ты назло всем пророчествам, вместе с тенью отступит и могильный тлен. Будь спокоен, если птицы над головой в нашу сторону вдруг лягут на крен. Слышишь голос вязов тихий, золотой, значит, рядом. Ты смотришь вдаль и говоришь себе: вперед, for west, конечно же, туда нас ждут бескрайние сны. Чем худая мала, хоть будь ты маг, хоть будь ты трижды маг. Но будь спокоен, если одиночество заточит тебя в добровольный плен. Тьма отступит и назло всем пророчествам, вместе с тенью отступит и могильный тлен. Будь спокоен, если птицы над головой